Братья, изумленные и растерянные, во все глаза смотрели на отца, но на крыльцо вышел дядя, подтолкнул в спины. «И вы просите, ну?» «Папенька, прости!» Чуть ли не в один голос выпалили братья давно заготовленные слова. «Прости нас, папенька!» Потом отец просил прощения у своего брата, а тот у отца. Причем делалось это вместо обычного приветствия. День тот, оказывается, был особенным. Днем всепрощения. Теперь все забылось, ушло бесследно, поскольку впереди было бесконечное лето. День Ивана Купалы, начало покоса. И запряженные дарами лошади катили телеги, брички и сенокосилки по утреннему белесому проселку. За спиной же оставался дом вместе с его раз и навсегда заведенными порядками и правилами, с гимназической формой, с ночными рубашками, с пуховиками, ранними по-крестьянски завтраками в столовой, с роялем, за которым надо провести один час в день даже летом. Впереди ожидалась вольная, счастливая и почти кочевая жизнь на целых 3 недели. И все-таки было чуть-чуть печально оставлять дом. Печаль эта 13-летнему Андрею была еще непонятна и связывалась с тем, что в доме оставалась мама с сестрой Оленькой, и что вечером, укладываясь спать на сенной матрац под шубное одеяло, он не услышит знакомого шороха маминого платья, ее тихого голоса, не ощутит легкую руку на голове. Тогда ему еще казалось, что к дому человек привязывается через близких людей, и если близкие рядом, то жить можно везде, в другом городе, в покосном шалаше или просто в стогу сена. Андрей давно уже пересел с дрожек в телегу к мужикам и, лежа на животе, слушал, как жесткая дорожная трава позванивает, а полотна коз, привязанных на задке, как она бьется по лезвиям, но не режется, а лишь гнется, осыпая на землю вызревшие семена. Травы на дороге, несмотря на тяжелую свою долю под колесами и копытами, жили, причем проклевывались раньше других трав, цвели и зрели быстрее. Длинный обоз покосников уходил все дальше сквозь поля и перелески, однако дом не пропадал из виду. Наоборот, он словно возвышался, поднимался на холме. И так было всегда, когда Андрей уезжал из Березина. Дом поставили так, что он не скрывался, а с расстоянием делался меньше, меньше, пока не замирал светлой точкой на горизонте. Выходило, что его можно было видеть и из Ясаульска, коли бы человеческий глаз мог охватить такое пространство. Владыка Даниил, подъезжая к усадьбе, всякий раз восторгался чудесной способностью дома и сетовал, что на этом холме вовремя не догадались поставить храм с золочеными куполами, и тогда люди, проезжая вдали, радовались бы и чувствовали себя под церковной сенью. Впрочем, дом Березиных издалека и так напоминал церковь. Построен он был в стиле древних русских теремов с башенками, галереями и гульбищами, со сводчатыми окнами, с деревянной резьбой, обрамляющей каждое из множества карнизов, на высоком подклете с красным крытым крыльцом. Старый барин гордился своим домом еще и потому, что проектировал его знаменитый декабрист Гавриил Степанович Батеньков, о чем свидетельствовала витиеватая резная надпись под самым коньком. Поместье в Березине основал дед Андрея Иван Алексеевич еще в 1850 году. Помнился он смутно, будто сквозь сон. Старый барин умер, когда Андрей был совсем маленький, и если бы не смерть деда, возможно, в памяти не осталось бы и этого эпизода. В день своей кончины Иван Алексеевич встал рано, надел крестьянский зипун, подпоясался кушаком и, взяв внуков за руки, пошел в поле. Дело было весной, после теплого ливня, когда песчаная земля напоминала только что отстиранное вальком и отполосканное холстинное полотенце.